Глава 7. Сегодня Иоле было сложнее сосредоточиться на своей работе. Мысли то и дело уносились к приключениям, которые в последнее время начали сыпаться на ее голову, как из рога изобилия. И все же, кому так сильно помешала Иола? Она поняла, что вчитывается в одну и ту же строчку, но не понимает ни капли. Иола мотнула головой, звонко припечатала ладони к щекам и сосредоточилась на выплате по закупке сырья на бочке. Прежде чем ее отвлек скрип двери, Иола успела перепроверить еще две выплаты. «Добрый вечер, фройлян Газенкампф». Иола подскочила на месте, а ее лицо стремительно залил румянец. Она встала со стула и присела в глубоком книксоне. «Добрый Геррикхофен». Сердце сразу же пустилось в бешеный пляс. Лицо Роланда, как всегда, было непроницаемым. Но Иола чувствовала себя очень плохо от мысли, что ему могли сказать о ее несносной лжи. Знает ли он? В этот раз он не стал снимать пиджак. Иола уже было подумала, что он почти сразу и уйдет. Но он прошел вглубь номера и сел в кресло, вытянув длинные ноги и расслабленно откинув голову на спинку. Иола затеребила юбку, не зная, куда себя деть, так что она решила хотя бы попытаться вернуться к работе. Иола уткнулась взглядом в цифры, и они принесли ей какое-то подобие спокойствия. Но стоило ей позабыть о присутствии Роланда и полностью погрузиться в работу, как он напомнил о себе. «Я слышал, на вас совершили сегодня ночью нападение. Рад, что с вами все хорошо. Но я, признаться, думал, что вы больше тут не появитесь». Иола дописала корректные цифры в бланк и бросила взгляд через плечо на Роланда. «У нас уговор. Я не могу просто так отступиться от своих слов». «Я думал, контракт так педантично чтят только в вольных полисах», — заметил Роланд. «Это не контракт, но данное слово. Или вы считаете, что честь для меня пустой звук?» «Много раз сталкивался с тем, что люди не выполняют свой долг», — спустя паузу ответил Роланд. Иола опять бросила на него взгляд через плечо. «Ну, конечно же, из обрывков подслушанных родительских разговоров Иола в очень общих чертах знала о трагедии Роланда и его отца. Орда Корвус, которые под присягой давали клятву защищать каждого жителя винной марки, не спасли его». «Как хорошо, что мы не люди из этого числа», — холодно отозвалась Иола. Гордость у Иолы была. Роланд может ненавидеть всех причастных к Орда Корвус, сколько влезет, но она не будет снисходительно терпеть это, как делает магистресса Дебора. Повисла гнетущая тишина. Роланд поерзал в кресле, устраиваясь поудобнее, но Иола видела напряжение в его теле. Но поменять атмосферу в комнате не спешила. Она вновь сосредоточилась на числах. «Сколько уже сделано?» Иола заглянула в свои записи. «Найдено 434 миллиона 530 крон из 700 миллионов крон. До выставления счета 9 дней», — отчиталась Иола. Роланд выглядел впечатленным, и Иола не могла не получить удовольствие от этого. «С каждым разом темпы вашей работы увеличиваются». «Ну, ваш управляющий с каждым разом становится все наглее и жаднее», скромно пояснила Иола. «Но я все равно стараюсь работать быстро». «Ваше трудолюбие и мастерство достойно оценивается в счетной палате?» Иола растерянно моргнула и вопросительно подняла брови. «Простите», уточнила Иола, «я не совсем поняла вопроса». Роланд нахмурился своим мыслям, а затем устало растер шею. «Скажу прямо. Я хочу предложить вам работу. Я совершенно не разбираюсь в финансовых делах. Я оставил управляющего, который работал на моего отца, но...» Он осекся, в его взгляде появилась сталь. «Он подвел меня. Теперь я растерян и не знаю, кому доверить дело моих предков». «Обычно для ведения столь важного и большого бизнеса привлекаются лучшие бухгалтера из вольных полисов, ну или хотя бы людей с дипломами из имперских университетов». «Нет. Я не собираюсь работать с людьми из других стран», — отрезал Роланд. «А у вас нет диплома университета?» Роланд не стал скрывать своего удивления. «Я закончила местный колледж с отличием, но еще проходила практику у одного купца, который вел свои дела в вольном полисе Луо, чтобы получить опыт работы с нюансами международной торговли. Но мне кажется, этого не хватит для той работы, которую вы мне предлагаете». «Мне казалось, что там почти нет бюрократии, и поставщики давно уже работают с нами по привычным схемам. Я хочу, чтобы вы просто следили за отчетностью и не воровали, подставляя меня. Или не все так просто?» «Не совсем». Роланд медленно встал и подошел к Иоле. Она сразу почувствовала себя в уязвимом положении и поспешила тоже встать. Ей пришлось запрокинуть голову назад, чтобы строго посмотреть на него. «Есть много нюансов, герр Рихгофен», — Иола скрестила руки на груди. «Вам лекцию прочитать?» «Нет, я думаю, у нас у обоих нет времени», — отозвался Роланд и тоже скрестил руки на груди, в точности повторив жест Иолы. «Да вы издеваетесь надо мной!» — воскликнула Иола, но на ее лице была улыбка. «Не стоит повторять за мной мои движения в надежде получить расположение в разговоре». «Это как-то влияет?» — Роланд удивленно выгнул бровь. «Да, я об этом читала в одной книге». «Что ж, возможно, мне тоже стоит с ней ознакомиться». Иола не сдержалась и рассмеялась. Она перестала хмуриться, расслабила руки, а потом сделала и вовсе необычную вещь. Коснулась ладони Роланда. Она была горячей, но удивительно мягкой. «Давайте мы отложим этот разговор про работу на вас до момента выставления счета», — примирительно сказала Иола. Роланд кивнул. Иола улыбнулась и по-свойски шлепнула его по предплечью. Этот совершенно невинный и безобидный жест вызвал неоднозначную реакцию. Роланд с шумом втянул в себя воздух, сделал быстрый шаг назад и тряхнул рукой, словно скидывал неприятное насекомое. Иола опешила и сразу же смутилась. Это он так демонстративно показывает, что нельзя так с ним вести. Но затем Иола увидела яркую струйку крови, которая потекла по напряженным пальцам Роланда. Иола растерянно посмотрела на свою ладонь, подумав, что это сделала она. Роланд резко развернулся спиной к Иоле и, судя по шуму ткани, начал закатывать рукав. А потом Иолу осенило. Ведь именно в левую руку вчера сильно ранила колдунья дружины благородного стража. Спина Роланда была напряженной. Он, не разворачиваясь к Иоле лицом, боком протиснулся в ванную и захлопнул дверь. Иола засуетилась, заламывая руки и совершенно не зная, что делать. Но, услышав плеск воды за дверью, пару раз глубоко вздохнула и порылась в своей сумке. Она решительно постучала в дверь. «Наверное, вам нужна помощь?» Тишина. Иола постояла и уже хотела было вернуться обратно к столу, но дверь приоткрылась. Роланд скинул пиджак, высоко закатал рукав черной шелковой рубашки и промывал глубокую рану на предплечье. Он бросил быстрый взгляд на бинты в руках Иолы. «В номере есть аптечка?» «Нет, небольшой набор первой помощи всегда у меня в сумке». «Вы часто ранитесь?» «Нет, просто привычка, перешедшая от родителей рыцарей ордена. Никогда не знаешь, кому понадобится твоя помощь». Иола медленно подошла к Роланду и, не касаясь руки, осмотрела рану. Выглядела она скверно. Рваные края образовывали неровный ромб, прямо как по форме дна лампы колдуньи. В крови до сих пор виднелись остатки пыльцы одурманенных нимфолидов. Она поблескивала фиолетовым цветом. Иола настояла на том, что рану нужно промыть еще тщательней. Роланд морщился и то и дело вздрагивал, когда касался раны. Иола сцепила руки за спиной и внимательно наблюдала за всем этим. Наконец, рана стала чистой, и он закрыл кран, удовлетворенно кивнув. «Очень беспечно с вашей стороны не промыть ее», — заметила Иола, открывая туго закрытую мазь. «Я ее промывал, но от пыльцы нимфолидов не так просто избавиться». Один из рыцарей рассказывал, как однажды случайно наткнулся на целый рой нимфолидов в долине Звездопада. От их ядовитой пыльцы очень хорошо помогает слизь земляных жуков, смешанная с мякотью клюквы. Роланд с сомнением посмотрел на густую мазь темно-коричневого цвета, которую Иола щедрым толстым слоем наложила на его рану, и поморщился. «Это что, она?» «Ага», — Иола кивнула. «Пахнет жуть, как застоявшаяся лужа, но эта мазь хорошо помогает от любого элементального воздействия. Многие в ордене носят ее с собой в дальние патрули». Иола замолчала, посчитав, что слишком уж разболталась. Уверенными и экономными движениями она наложила тугую повязку на предплечье Роланда, а затем еще развернула рукав и помогла закрепить запонки. «Хоть вы и не рыцарь ордена, вы в полной мере выполнили их долг. Я оценю вашу помощь». Иола смутилась и опустила взгляд на носки своих туфель. «Мазь хорошая, но все же вам стоит обратиться к сестрам милосердия. Они такие раны вмиг вылечат с помощью магии рун». «Нет, я не могу». Роланд посмотрел на Иолу мрачным и тяжелым взглядом. «И вы сами понимаете, почему. И я надеюсь, что и это останется между нами». «Конечно!» — Иола схватила мазь и сунула в руку Роланду. «Тогда вот, возьмите. Накладывать нужно с утра, хорошенько смыв остатки прошлой порции. И давайте ранее немного подышать, прежде чем закрыть повязкой вновь». Роланд кивнул, а затем положил баночку с мазью во внутренний карман пиджака. «Постарайтесь сегодня ночью прийти домой до темноты», — предупредил Роланд. «Доброго вечера, фройлен Газенкампф». «Доброго вечера, герр Рихтгоффен. Вы тоже берегите себя». Но они так и стояли, глядя друг на друга в ванной. Иола не сводила взгляда с темных глаз Роланда, в глубине которых было что-то такое, чего раньше она не видела. Роланд первый взял себя в руки, молча откланялся и спешно вышел из номера. Иола вздохнула, умылась холодной водой и вернулась за расчеты. Но в мыслях то и дело появлялись карие глаза Гера Рихтгоффена. Иола действительно пришла домой еще до того, как на небосводе догорело солнце. Всю дорогу она пыталась выкинуть из головы их с Роландом встречу, но от воспоминаний о его теплой коже, о тяжелом запястье, которое она держала в своей ладони, чтобы удобнее было нанести мазь, избавиться было не так-то просто. Тогда с ним она чувствовала себя спокойно и непринужденно, но сейчас, вспоминая это, сердце бешено колотится в груди. Да что это с ней? Иола стремительно сбежала по ступеням и распахнула дверь в квартиру, запоздала, подумав, что не стоило так шуметь, дабы не привлекать лишнего внимания к себе. Она тихо закрыла за собой дверь. «Ты как раз к ужину», — раздался голос матери с кухни. «Мой руки и садись». Иола устало потерла лоб. Ну, бегать от собственной матери не вариант. Она послушно отправилась в ванную и уже через минуту заходила в ярко освещенную кухню. В воздухе витал сладкий запах пряного мяса с морковкой. Мама бодро стучала ножом по разделочной доске, доготавливая салат, а отец протирал бокалы. «Ты вино будешь?» – будничным тоном спросил он. «Еще есть морс из клюквы. Соседка заходила и угостила». «Давай морс». Мама развернулась и поставила в центр стола большую тарелку со свежим салатом. Иола быстро опустила взгляд в столешницу и села на стул. Отец налил ей морс, а себе и жене вино. Вскоре на столе появилось аппетитное горячее мясо и нарезанный хлеб. Все молча начали накладывать себе порции по тарелкам, а затем, прежде чем приступить к еде, отдали в молитве благодарность корифею. Иола первая расцепила пальцы и принялась за ужин. За ужином часто молчали, и это молчание было уютным. Но сейчас все чувствовали напряжение. Иола боялась, что мама начнет отчитывать. В самой Виоле все еще клокотал гнев на дружину, а Ганс боялся, что ругань испортит этот аппетитный ужин и вино. «Не забудь завтра опять зайти к следователю и поставить свои подписи на протоколах», — наконец заговорила Виола. «Угу». Опять тишина. Иола начала быстро впихивать в себя остатки ужина, чтобы поскорее уйти в свою комнату и избежать дальнейших разговоров. «Я очень тебя прошу впредь сообщать мне обо всем, что угрожает твоей безопасности», — строго сказала мать. «Я не маленькая мама», — Виола строго посмотрела на нее. «Иоланта, это не умолчать о том, что вы с Хоффманом залезли в чужой сад и наворовали яблок, и даже не сказать о том, что с Донной тайком забирались на городскую стену и прыгали в стоги сена. Тебя действительно могли убить», — Виола сверкнула глазами в сторону дочери. «Я стараюсь не лезть в твою жизнь, потому что ты уже большая девочка, но я не понимаю, почему ты молчишь о таком». Чувство стыда обожгло Иолу, и она вжала голову в плечи. «Я боялась, что ты меня под замок посадишь». Виола тяжело вздохнула. «Не делай из меня монстра, пожалуйста. Я знаю свои недостатки, и как бы мне действительно не хотелось оградить тебя от всего мира, я понимаю, что это неправильно». Теплая тяжелая рука матери с мозолями от рукояти меча легла на пальцы Иолы. «Будь осторожнее и не доверяй дружине», — внезапно добавила Виола. «Мне уже довелось общаться с их дипломатами. В их словах лишь ложь. Если к тебе начнут втираться в доверие, ты скажи мне, ладно? Чтобы мы знали». Иола натянуто улыбнулась. Виола напряженно смотрела в лицо дочери, а Ганс, наоборот, покачивал вино в своем бокале и, казалось, совершенно не заинтересован разговором. «Завтра я иду на обед с Жанной. Она из делегации дипломатов княжества, но сама не является им». Лицо Виолы вытянулось, а Ганс усмехнулся. «Я ожидал от нее такого», — заметил Ганс и отхлебнул. «А где встречаетесь?» «В удачливой охоте», — Иола недоумевала от реакции отца. «Здраво», — он кивнул. «Возможно, она даже сможет, если и не спасти подмоченную репутацию делегации, то хотя бы все не усугубить». «А ты знаешь о ней?» — осторожно спросила Иола. «Меньше, чем хотелось бы, но явно больше, чем она думает». За столом повисла пауза. Иола и Виола обдумывали мудреный ответ Ганса. Затем женщина не выдержала и недовольно посмотрела на мужа. «Так вот, чем ты занимаешься, вместо того, чтобы контролировать своих подчиненных. В отделе обеспечения полнейший бедлам, пока ты с Ноа играешь в шпионов». Ганс лишь улыбнулся. «Полно тебе, дорогая. Разве бедлам не из-за того, что я слишком часто хожу на чай к Мириам?» Виола поджала губы и демонстративно опрокинула в себя остатки вина из бокала. «Не забывай, что на работе мы коллеги, и я не буду закрывать глаза на это, как я закрываю глаза на твои разбросанные носки в спальне». Она резко встала из-за стола, сгребла пустые тарелки и недовольно отошла к раковине мыть посуду. Ганс подмигнул Иоле и произнес одними губами: «Лучше иди в комнату». Иола кивнула, а отец подмигнул ей. Они вместе встали из-за стола. Иола прошмыгнула на выход, но краем глаза заметила, как отец подошел к матери и положил руки ей на талию. То, что она не стала отпихивать его и ставить на место, говорило о том, что не такая она уж и недовольная.